Селена судорожно пожала в ответ руку Коннора, который нашел ее пальцы и переплел со своими, успокаивая. Теперь они вдвоем вслушивались в голос старого эльфа, словно подавляющий резкий фальцет отвечающего ему неизвестного существа. Селена страшилась даже предположить, кто это, хотя рассудок и так уже определил. Но вместе с Коннором пребывать при беседе, ужасающей из-за тьмы, стало легче. Фальцет в последний раз взвился было, жалобно протестуя, однако негромкий, но сильный и уверенный голос Трисмегиста вновь подавил его. Секунды тишины и слабеющего хрипа. На поперечной доске стены неуверенно затеплились магические огни. Они осветили фигуру Трисмегиста, который стоял как-то странно, слегка ссутулившись, что было для него очень необычно. И чем дальше, тем отчетливее ошеломленная Селена понимала, что слабый хрип исходит от него. Но вот Коннор расслабил свою хватку, освободил пальцы и шагнул вперед. Трисмегист, напротив, отошел в сторону, и Селена снова ужаснулась, теперь уже не видя вереска у столба в середине садового домика. Потом ее взгляд будто соскользнул вниз. Мальчишка, неловко вывернув руку, сидел на коленях у подножия столба. Именно к нему решительно приближался Коннор. Коннор. Спохватилась Селена, совершенно потерянная. И вереска жаль, но из-за Коннора страшно. А вдруг та тварь, что сидит в мальчишке, затаилась, и только и ждет, чтобы наброситься на ненароком подошедшего к ней. «Мама Селена, все хорошо», не оборачиваясь, откликнулся старший сын и присел на корточки, кажется, стараясь разглядеть, что с вереском. «Но ты пока не подходи». Не совсем поверив ему, Селена, тем не менее, на подгибающихся от страха ногах попробовала приблизиться к нему. Но один взгляд на Трисмегиста, что-то прижимающего к груди, и Селена замерла. За сына теперь не боялась, поэтому направилась к старому эльфу, который огляделся и присел на одну из приготовленных постелей. «Что это?» Побаиваясь говорить вслух, она спросила шепотом, глядя и не веря. «Процион», — невозмутимо ответил Трисмегист. Сущность пыталась задушить его. «Мы пришли вовремя. Ноту повезло. Он раскормлен и пушист. Легко не задушишь». Плачущие глазенки Нота уставились на Селену. Процион все еще хрипел, открыв пасть, но хрип постепенно сходил на нет. «Он, что?» Начал было Коннор, но Селена поспешно перебила его. «Не надо говорить об этом». После недолгого молчания Коннор ответил. «Понял. Он живой?» — глупо спросила Селена, садясь рядом со старым эльфом и пытаясь понять, что можно сделать с животным. Невольно протянула руку погладить его по голове, и Нот жалобно словно охнул. Этого было достаточно, чтобы Селена успокоилась. «Селена! Селена!» Раздались негромкие голоса от двери, и она выдохнула. «Все братство здесь. Хоть ребята и опоздали, но ей стало гораздо спокойней. Здесь», — отозвалась она, в полутьме различая мальчишек пока по росту. «Вот высокий и худой Хельми, за ним — Мирт». Только эти двое вошли, как обнаружились двое помельче, причем один из них вдруг кинулся в домик, к Трисмегисту. «Что с ним? Что с моим проционом?» — ахнул Колин, с коленей старого эльфа сгробастав Нота в охапку и тут же садясь на пол, чтобы тормошить и обнимать зверя. «Теперь уже все хорошо», — задумчиво сказал Трисмегист, и Селена услышала в его голосе хрипловатые нотки. «Устал, пока читал заклинания, утихомиривающая сущность, или пока отдавал силы Проциону. Коннор, что с вереском?» Встревоженно спросила Селена, которой старший сын велел не подходить к столбу. «Вереска пока нет», — бесстрастно сказал Коннор, и Трисмегист немедленно обернулся к нему. В помещении внезапно стал нарастать свет. Вскоре Селена, как и остальные, увидела, как Хельми обходит домик и не только восстанавливает магические огни на стенах, но и увеличивает их яркость. У Селены перехватило дыхание. Вереск висел на вывернутой руке и, будто сломанный, вывернув голову, смотрел на нее. «Нет, мимо нее. С ним все будет хорошо?» Замирая, спросила старого эльфа Селена, борясь с желанием немедленно подбежать к мальчику. «Да», — спокойно сказал Трисмегист, и будто эхо, тихий сиплый голос. «Ты врешь, старик». Даже Коннор, сидевший на корточках перед вереском, отшатнулся, и только помощь Мирта, подошедшего сзади, помогла ему не свалиться назад. Как будто ничего особенного не произошло, Трисмегист безразлично ответил. «Ты настолько хорошо знаешь меня, чтобы утверждать это?» И встал, чтобы видеть собеседника во время его отклика. «А, знаю тебя», — провыли с пола. Селена отказывалась верить, что это воет мальчишка-эльф. Жалость он вызывал неимоверную. Тощий, скрученный в позу, в которой сидеть-то тяжело, не то чтобы общаться. И в то же время он вызывал страх. Из слабого тела рвался продирающий по коже сиплый голос. Трисмегист будто ничего необычного не замечал. Он, склонив голову в странном изучающем движении, встал перед этим жалким телом, в шаге от Коннора, которому помогали встать Хельми и Мирт. Нечто внутри мальчишки-эльфа заставило его тело скорчиться у столба так, словно вошедшие напугали его, но силы на то, чтобы огрызаться, еще оставались. Селена с тревогой следила за двумя собеседниками. Неужели демоническая сущность и вправду знает Трисмегиста? Откуда? Будто подслушав, старый эльф неторопливо спросил. «Откуда ты меня знаешь?» «Кажется, Трисмегист старается разговорить тварь, сидящую в вереске». В садовом домике стало тихо, как будто в нем остались лишь двое. Коннор вообще будто исчез, хотя он только что стоял рядом с Миртом. Мирт же, несмотря на эльфийскую связь с вереском, предпочитал к нему не подходить ни на шаг. Едва помог Коннору встать, как тут же ушел к двери. Не боялся, наблюдал. Тварь сипло рассмеялась. «Тебе любопытно, старик? Тебе интересно?» «Признайся, старик, тебе любопытно». «Мне любопытно», — негромко подтвердил Трисмегист. «И что дальше?» «Я не скажу», — прошептала сущность и завизжала. «Не скажу, и ты сдохнешь, так ничего и не узнав». «Колин, отдай ноты Селене», — холодно сказал Коннор, словно появившийся из ниоткуда, снова у столба. «Снимаем блокирующие кольца». «Мирт, сделал». Братство окружило беснующуюся в теле мальчишки эльфа демоническую сущность, поглядывая на Коннора. «Что, мол, еще сделать придется?» Но старший сын Селены неожиданно для всех взял за руку Трисмегиста, а потом, стоящего рядом Мирта. Сообразив, что именно задумал Коннор, братство взялось за руки. Селена с беспокойством ожидала, что произойдет дальше. Она не думала, что сын нашел решение проблемы с вереском. Но, если даже он нащупал ниточку, с чего начинать это решение, да еще включив в это начало старого ученого эльфа, уже замечательно. Селена сама не заметила, как возникла надежда, что мальчишки вместе с Трисмегистом сумеют справиться с затаившейся в теле мальчишки тварью и без Перта. Сущность, судя по всему, обалдела от происходящего и больше не визжала. Зато опять монотонно заговорил Трисмегист, и Селена снова испугалась, потому что, как ей показалось, старый эльф начал провоцировать тварь на агрессию. «Мне незачем знать, откуда ты знаешь меня. Мне достаточно того, что ты сам сказал об этом. Ты слаб». Тело мальчишки будто взвелось. Вереск, сгорбившись, встал у столба, напротив Трисмегиста. «Не слаб», — заявила сущность все тем же противным фальцетом. «Я очень силен». «С чего ты взял, что я слаб?» «Из того, что это тело слабое». «Нет, оно еще послужит мне, а потом я перейду в другое, и ты меня не поймаешь, старик». «Не поймаешь». На последнем слове его перебил Коннор, будто специально вразрез с последним словом твари, тоже, как и старый эльф, монотонно произнеся. «Поймал». Вереск судорожно вздрогнул и вцепился в столб руками, как будто боялся упасть. «Поймал», — монотонно подтвердил Трисмегист. Селена следила за всеми, затаив дыхание. «Что они поймали? Кого?» Мальчишка-эльф медленно взглянул на свою прикованную руку и слабо сказал. «Больно». «Это опять была, да?» Руки мальчишек распались, и Селена, сообразив, что мальчишка-эльф теперь не опасен, быстро подбежала к Вереску. «Вереск, тебе больно?» Сама с искаженным от сочувствия лицом, она вглядывалась в мальчишку, который морщился, дыша часто и прерывисто. Боялась, до ужаса, но все же положила руки на худенькие плечи. Мальчишка-эльф сглотнул и шепотом признался. «Как будто неделю не ел, и руку, больно. Сейчас я тебе ее посмотрю», — сказал Трисмегист и тоже подошел ближе. Именно его поведение убедило Селену, что тварь пока больше не появится. Неизвестно, что сделал Коннор и что понял старый эльф, но поверить им было нетрудно. «Мирт, пожалуйста, принеси с кухни поесть», — попросила она. «Кто-нибудь, сбегайте к Бернару за перевязочным материалом», — добавил Трисмегист. Вереск поранил руку. «Вывих я вправлю, но рану надо бы перевязать». «Вы», — начал мальчишка-эльф, глядя на всех лихорадочно блестящими глазами. «Вы не боитесь? Не боитесь того, что во мне?» «Так ты знаешь», — поразилась Селена. «Подслушал разговор моего мастера», — признался Вереск. «Что я сейчас сделал? Как больно». Колин, благо стоял позади него, схватил проциона и быстро вышел из домика. Благодарная мальчишке-оборотню, что не стал упрекать Вереска в попытке задушить нота, Селена почти беспечно сказала. «Ничего особенного. Потерпи немного. Сейчас тебе перевяжут руку и принесут поесть. Думай только об этом». В домике остался только Мирт. Остальные неспешно вышли, и здесь-то, в саду, в нескольких шагах от домика, Селена нетерпеливо спросила. «Ну, что? Что вы поймали?» Коннор переглянулся с Трисмегистом и покачал головой. «Нам надо это обсудить. Может, мы и ошиблись. Обсуждайте», — мысленно решила она, возвращаясь в домик. «Главное, что теперь есть надежда». Глава 7. Отправлять к Бернару никого не понадобилось. Выйдя из садового домика, а перед тем убедившись, что Мирт с сожалением, но точно посидит с Вереском до прихода всех остальных, Селена вошла в теплую нору. Старый целитель сидел в гостиной, в кресле, сдвинутом подальше от активных игр малышней. Селена давно приметила, что он любит посидеть именно так, ненавязчивым наблюдателем. Правда, это не всегда ему удавалось. Его новые ученики, например, малыш-вампир Берилла или дракончик Риган, частенько подбегали к нему с каким-нибудь вопросом. Но сейчас на ковре разложили самый большой пазл, который Джерри нашел в городских магазинах, и дети все компанией. И старшие, и младшие, с торжествующими восклицаниями, а порой с недоуменными вопросами пытались его сложить. Увлеченному народу было не до старого эльфа, так что Селена осторожно подошла к Бернару и попросила его сходить в садовый домик, заранее предупредив, что именно случилось с вереском и почему. Старый целитель кивнул и, прихватив котомку, которую носил с собой постоянно, где бы в другом месте, может, и не носил бы. А здесь, где детей много, без нее никуда. Ворчал он порой, вышел из гостиной, размышляя, что Коннор и Трисмегист наверняка сейчас засели в кабинете веранде и что сейчас к ним пока нельзя, но так хочется узнать, что именно и как они поймали. Селена посидела в гостиной, в детском уголке, с засыпающим стеном на руках. С сынишкой было уютно. Он прижался к ней, мягкий, приятно тяжелый, посапывающий, выпитив губы, настолько усталый от недавней возни на ковре, что сейчас не просыпался даже от радостных воплей тех, кто сумел найти нужное местечко и правильно вложить свой кусочек пазла. Но тревога заставляла Селену то и дело вскидывать глаза на входную дверь в гостиную. Когда же появятся Трисмегист и Коннор? Что они нашли? Кого поймали? Почему вереск после их одинаковых кратких реплик пришел в себя? Наконец она не выдержала и виновато попробовала достучаться до Коннора. Старший сын откликнулся сразу. Удивленная Селена сообразила, что отклик пришел не с улицы, а из самого дома. Посидев еще немного, она сориентировалась и встала с кресла, заметив, что Вильма тоже встала и оценивающим взглядом осматривает малышню, видимо, соображая, как загнать их в комнату спать. «Сегодня с этим трудней», — посочувствовала ей Селена, пробираясь по стеночке, чтобы никому не помешать. «Сегодня малышня знает, что старшим ребятам никуда завтра не надо. Каникулы, а значит, можно подольше побыть вместе». У входа в коридор Селена оглянулась. Вильма вынула из кучи детей заснувшую прямо на краю ковра Шамси, девочку-оборотня. Мади уже спешил к ней с сонным Виллом на руках. Пока что старшие складывали засыпающих на диване. Потом-то ребята помогут перенести малышню на второй этаж. Ага. Сильвестр передал с пола еще одного заснувшего, малыша Брина. Ирма сидит рядом с пазловой картиной, сосредоточенно прикусив губу, в глазах отражаются серьезные размышления. Нет, эта ягоза точно не будет спать, пока ее не загонят в спальню. Или пока не отнесут, брыкающуюся и хихикающую. Убедившись, что на нее никто не смотрит, Селена поспешила к бельевой, где эту ночь должен будет спать Перт. Ух ты! В бельевой сидела целая компания. При виде Селены с ребенком на руках народ замолк, а Коннор встал, уступив место на нижней широкой полке, уже освобожденной от стопок постельного белья. Перт, Колор, Трисмегист, Джерри и Коннор с Хельми. Тесновато. Но Селена прямо-таки чутьем почуяла, что атмосфера стала светлей, что ли. «Ну что?» — поторопила она. «Что вы там поймали?» «Мы не столько поймали», — медленно начал Трисмегист, неопределенно глядя на Коннора, «сколько». «Впрочем, вы правы. Мы поймали демоническую сущность и связали ее магически. То есть вереск до выяснения, как уничтожить тварь, остается ее носителем. Но сущность никому не причинит вреда. Не сумеет. Так что теперь у нас есть время для поисков и нужных действий». «Не совсем поняла», — призналась Селена, поудобнее укладывая сынишку, головой к своему сердцу. Мужчины переглядывались в молчании, и тогда Коннор спокойно сказал: «Когда та тварь полностью овладела сознанием вереска и когда она эмоционально отреагировала на наше появление, она не подумала о том, что стало видимой для Трисмегиста и для меня. Эмоции — это яркая вспышка, а мы оба сильно видящие. Кроме всего прочего, тварь забыла о том, что тоже может быть уязвимой. Видимо, в последнее время ей не приходилось встречаться с такими, как мы». Разговаривая с нами, радуясь тому, что Трисмегист ее не узнает, она все больше выдавала себя. Эмоции, ко всему прочему, ослабляют. Первым попытался поймать ее Трисмегист. Глядя на него, я вспомнил, что меня он тоже готовил к встрече с разными. Он усмехнулся, неприятностями. Я не только заметил, что он делает, но и вспомнил этот прием. Заставляя тварь болтать и не отвлекаться на наши действия, мы с обеих сторон запустили в тело вереска ловчие магические нити. Когда сущность совсем расслабилась, а ей нравилось дразнить Трисмегиста, она чувствовала при этом превосходство, мы одновременно, ну, почти одновременно, пробили нитями ее центр сознания и полностью оплели ее. Теперь она не может властвовать над телом и сознанием вереска. «Ничего не понимаю», — признался Перт после недолгого молчания. «Мы тоже пытались это сделать. Нитями пробивали центр сознания и оплетали его так, что, будь на месте этого центра человек, он бы задохнулся в первые же секунды». Коннор и Трисмегист переглянулись. Коннор с ухмылкой, Трисмегист спокойно. Потом мальчишка кивнул. «Кто объяснит, я или вы?» «Объясни ты», — предложил Трисмегист. «Ловчая нить — это воображаемая нить, в которую вкладывают магическая силы, больше селения, чем всем остальным», — принялся рассказывать мальчишка-некромант. «То есть на самом деле ее не существует. Но однажды ты смотришь туда, куда тебе нужно, и тебе надо воздействовать на это. Ты представляешь, как появляется невидимая всем, кроме тебя, нить, а потом вливаешь в нее силы. А дальше все зависит только от того, насколько ты силен. Мальчик Коннор, ты хочешь сказать, что сильнее некромагов, которые пытались избавить мальчика Вереска от демонической сущности?» Недовольно спросил Перт. «Сильней», — невозмутимо подтвердил Коннор. «Вы владеете силами двух типов, эльфийской и некромагической, силой, получаемой в тот момент, когда умирает живое существо. Я же привык работать с силами более разнообразными. Больше того, я привык их объединять, а это дает гораздо больше возможностей, потому что в целом тогда ловчая нить непредсказуема». Он замолчал, вопросительно глядя на Трисмегиста. Тот улыбнулся. «Демоническая сущность легко справляется с обычной магией или некромагией. Но со смешанной магией, которая включает в себя эльфийскую, драконью, машинную и еще парочку разновидностей, она не ожидала столкнуться. Мальчик Коннор легко пробил центр сознания сущности. А мне оставалось лишь руководить его нитью, помогая связывать сущность. Правда, того, что мы сделали, маловато. Мы всего лишь стреножили сущность. Остается вопрос, как ее уничтожить». Селена ожидала, что Трисмегист скажет. «Надо бы понять, кем была сущность ранее, если она узнала меня. Может, тогда будет легче справиться с нею». Но старый эльф промолчал, и Коннор, только раз глянув на него, тоже. «Таятся от Перта? Или тут какие-то свои магические заморочки или суеверия? Типа, высказала подробностях при всех, меньше или слабее исполнилось». То есть, начал Перт, раздумывая, и замолк. А потом подозрительно спросил. «Вы предлагаете оставить мальчика в деревне на время выяснения, как освободить его от сущности? То есть мне не обязательно находиться здесь для помощи ему?» Старый философ и мальчишка-некромант снова переглянулись, с одинаковым выражением лица, с выражением игроков, не желающих открывать своих карт. Кажется, Перт что-то заподозрил. Он подумал немного и неуверенно спросил. «Если я до зимнего праздника поживу здесь открыто, всего 3 дня, провожу вас в учебный дом», — отозвался Колор. «Второй этаж дома почти свободен и готов принять гостей. Там вам будет удобней, чем здесь все, в бельевой». Вот теперь Перт был весьма очевидно ошарашен. Еще бы, что-то всего лишь предполагать, и внезапно нарваться на конкретику. Селена безжалостно добавила, чтобы все было достоверней. «Уважаемый Перт, я приглашаю вас на праздник зимы, как почетного гостя». «Спасибо», — машинально пробормотал некромаг. «Рада высокому гостю», — отозвалась Селена, с трудом скрывая усмешку, и обратилась к черному дракону. «Колор, вы готовы к завтрашнему дню?» «Да, моя часть праздника готова». «Моя, тоже», — откликнулся Джерри. А мальчишки, Хельми и Коннор, предвкушающе заулыбались. Перт с недоумением спросил. «Разве в каникулы вы что-то готовите для детей?» «Я думал, они будут просто отдыхать. Ведь это у них первые каникулы, насколько я помню». «Все так», — сказала Селена. «Именно поэтому мы делаем их запоминающимися, как предполагаем делать это и в будущем. В общем, я рада, что вы остаетесь с нами, Перт, и хотя бы зрителем побудете на наших празднествах». Колор, едва заметно насмешливый, увел совершенно заинтригованного некромага в учебный дом, устраивать на ночевку. Братство и Джерри напрочь отказались переходить в дом, предпочитая бывшую садовую сторожку. Бытовое, но приключение, поспать среди зимы в примитивном жилище. Когда Селена заглянула проверить, как они устроились, она обнаружила, что Вереска расковали, сердитый Мика уже утащил цепь к себе, в сарай-мастерскую, ворча. Еще один ворует. И затем, изумленного, но недоверчиво счастливого, накормленного, перевязанного и напичканного снадобьями Бернара, уложили на роскошнейшую постель в мягком пахучем сене. Последнее, впрочем, как и у остальных ночевщиков. Глядя на довольных мальчишек, которые заранее переживали отличное приключение, сон на свежем воздухе. Селена надеялась только на присутствие здесь же Джерри. Он не даст братству болтать всю ночь. Уходя, она успела тихо спросить у Колина. «Что с Нотом?» «Бернар забрал», — вполголоса сказал мальчишка-оборотень. Он осмотрел его. Говорит, «все хорошо». Обещал отнести в теплую нору, к Каму. Селена про себя загадала не забыть заскочить в запечье Кама, чтобы проконтролировать состояние проциона, хоть и не сомневалась в словах Бернара. Пожелав всем спокойной ночи в садовом домике, она побежала в дом. Последнее впечатление заканчивающегося дня. Веткин, вооруженный 5 спицами, сидит в детском уголке и ворчливо перевязывает заново шерстяной кошмар под названием «Недовязанная шапочка для Вереска». Утро первого дня каникул началось с маленького, очаровательного, но весьма горластого чуда. Единственный час, когда обитатели теплой норы не выходят во двор, Время подготовки к завтраку и сам завтрак Джерри использовал по полной. Когда маленький народ принялся выходить на первую утреннюю прогулку, во дворе всех ждал сюрприз. Ирма традиционно вылетела из теплой норы с торжествующим воплем и замерла. Ее чуть не столкнули, когда ненароком тыкались в нее, привыкнув, что она первая удирает куда подальше от двери. Пискляв ахая от неожиданности, народ пытался сдвинуть волчишку со своего пути, и тут же застывал сам. Посреди двора стояла огромная, в рост взрослого человека, клетка. А по ней разгуливали огромные куры. Эти странные куры важно покачивали бочкообразными телами в разной степени округлости, а под клювами у них тряслись смешные длинные бородки. А как эти птицы клекотали. Джерри и Вилмор стояли чуть в отдалении и улыбались. Еще секунды остолбенения, и малышня ринулась к клетке. Вскоре вышли ребята постарше и тоже окружили клетку, с любопытством рассматривая птиц, которых малышня, просовывая между прутьями ладошки, уже начала кормить, благо Джерри приготовил для кормежки пару мешков с зерном. Селена, боявшаяся, что индюшки на новом месте и от обилия зрителей будут сердиться и клеваться, успокоилась. «Джерри, это ты привез?» — звонко спросила волчишка. Признался Джерри. «Значит», — задумчиво сказала Ирма, глядя на гуляющих птиц. «Значит, Айна, ты представляешь?» Пират их еще не видел, и тигроша тоже. И под смех старших малышня озабоченной говорливой рекой помчалась к теплой норе, чтобы принудительно вытащить из помещения беднягу пирата и кошку. Правда, судя по редким репликам, кое-кто из детей скептически отнесся к тому, что кошку можно вытащить погулять, а тем более, для знакомства с неизвестными птицами. Последнее, что все услышали, был резонный ответ волчишки. «Надо вытащить Кама, а он вытащит тигрошу». Малышня вывела из теплой норы не только Кама, но и Лейлу, потому что это очень важно, познакомиться с новыми обитателями двора. Козы, это, конечно, здорово, но они выучены наизусть до мельчайшей черточки характера. А эти странные большущие птицы такие загадочные, когда погулькивают на всех, словно о чем-то спрашивают. Малышне дали время полюбоваться на индюшек, а потом во дворе появились взрослые. И Колор негромко, но его-то всегда слышат все, сказал: «Старшие, ко мне». И что-то было в его голосе такое, что на его призыв обернулись и малыши. К черному дракону подошли девочки и мальчики от 13 лет, всего 11, включая Ирна. Во всеобщем сборе не участвовал только Вереск. Впрочем, не участвовал и Кам, после знакомства с птицами сразу ушедший на кухню. В руках Колор держал кожаный мешок. «Он зачарован», — объяснил черный дракон, «че, чтобы вы не могли прочитать то, что записано на полосках бумаги внутри мешка». Вильма вздохнула и сказала: «Отказываюсь участвовать в жеребьевке». «Почему?» — удивился Колор. «Уже вижу главную полоску и знаю, что на ней написано», пожав плечами, меланхолично объяснила девочка, напомнив тем самым, что она-то, видящая даже сквозь стены, причем невзирая на все магические блоки. «Если тебе завязать глаза», — предложил Мирт, — «все равно увижу». «Но тебе хочется принять участие», — настаивал дракон. «Буду среди участников», — решила Вильма. «Командую я и так каждый день, хоть сейчас побуду подчиненной». Главами двух маленьких армий оказались Ринт и Мади. Малыши, пока еще ничего не понимающие, беспечно бегали вокруг да около, а услышав про Ринт и Мади, радостно завопили, хоть и не зная, чему радуются. Кроме воспитанников детской норы, в командах оказались дети деревенских магов и даже трое мальчиков-оборотня Сири. Затем была жеребьевка между Ринт и Мади. Оба засовывали в другой мешок руки и вынимали полоски бумаги со своим будущим офицерским составом из старших ребят. Второй мешок оказался с сюрпризом для малышей. Командиры выбрали себе воинов и из них, оглашая имена вслух. «Что мы будем делать?» — спросила Шамси, девочка-оборотень. «Сначала все подходят ко мне», — громко сказала Аманда, стоявшая вместе с Хостой перед большими мягкими мешками. Через полчаса два воинства щеголяли в одинаковых жилетах, но в цветах, отличающих их друг от друга. Команда Мади оказалась в зеленом, а Ринт — в синем. Колор, как главнокомандующий, велел обоим войскам идти следом за ним. Сначала, как первая определившаяся, за ним повела свое воинство Ринт. За ней — Мади. Все, кроме поневоле посвященного в секрет братства. И старшие, и младшие, ничего не понимали, но предвкушали нечто восхитительное. Черный дракон вывел детей за городскую изгородь и велел построиться перед ним, встав на магической линии. Ошеломленные таинственностью, даже малыши подчинились ему беспрекословно. Хотя они, как и старшие, с изумлением глазели на странное строение, которое торчало сейчас на луговине, зимой обычно пустынной. Строение это напоминало горку, с которой так удобно скатываться. Только вместо самого ската могло похвастать двумя лестницами с противоположных сторон. К этим лестницам вели две широкие полосы. Перед одной оказались зеленые. Начало второй заняли синие. Все с негромким гомоном обсуждали происходящее, пытаясь догадаться, что их ожидает. Обе полосы делились на три отрезка. Неподалеку от горки стояло еще одно строение, напоминающие скамейки в два этажа. Здесь места для зрителей занимали любопытствующие Перт, Трисмегист, который знал, что будет происходить на Луговине, но все равно был взволнован, настороженный Вереск, а также жители деревни, пришедшие болеть из-за своих, и за тех, за кого придется. Даже Сирисвукам взяли отгул, когда узнали, что их детям тоже разрешили участвовать в необычном мероприятии. Селена сидела вместе с ними и взволнованно прижимала к себе стена, глядя на собранных по командам детей. Удастся ли эта задумка? Теперь рядом с Калром встал Джерри, за ним братство. «Слушаем меня внимательно», — громко сказал он. «У нас военное действие. Рентымади должны повести свои команды к крепости и взять ее. То есть, когда командир или кто-то из команды окажется наверху той штуки, победила вся команда. Драться, что ли, будем?» — удивленно спросил Герт. «Не совсем так», — с трудом удерживаясь от улыбки, стараясь быть предельно серьезным, — ответил Джерри. «Каждая команда получила свою полосу. Вы бежите по ней к крепости. Полоса магическая. Первый отрезок могут пробежать все, но он не пустит тех, кто проиграл. Второй не пустит тех, у кого закончился боезапас. Третий даст пробежать всем, но, если на пути кому-то придется драться без боезапаса, отрезок будет внимательно следить за тем, чтобы бой происходил по правилам. Что за боезапас?» — крикнули от девочек, показывая оружие. Вперед выступил улыбающийся Макривер и поднял вверх странную штуку, похожую на охотничье ружье, но почему-то с каким-то длинным пузырем, типа пузатой бутылки, в середине, между прикладом и дулом. Джерри, стоявший рядом, попятился от мага, закрываясь деревянным щитом. Ривер прицелился и выстрелил. Дети и взрослые ахнули. Светлый щит обляпала желтая краска. Загомонить не успели. Ривер снова поднял оружие и объяснил. «Вот эта круглая штуковина, наполнитель с краской. Вы нажимаете сюда», он показал всем, пройдясь перед рядами детей, «стреляете. Тот, на ком оказалась краска, выбывает из боя. Если вы забыли об этом, магические отрезки вас просто не пустят, напоминаю. И еще раз, если краска в вашем оружии закончилась, второй отрезок вас больше не пустит вперед. Ваша задача – стрелять в противника, уворачиваться от его выстрелов и одновременно бежать к крепости». Дети захохотали, закричали, запрыгали, завизжали от восторга, протягивая руки за оружием, которым их быстро начали обносить братство, Корунт и Александрит. Когда войска были обеспечены маркерами, Джерри снова угомонил всех, хоть и сам смеялся, и еще раз напомнил условия Великой Битвы. «Последнее. Все меня слышат? Все!» Громогласно подтвердили два войска, в нетерпении подпрыгивая. Сигнал к боевым действиям будет дан выстрелом в небо. Приготовились. Джерри поднял пистолет и выстрелил. Дети, как зачарованные, проследили красный след маленького салюта, который взорвался в небе, а потом опомнились и с воплями бросились вперед по своим полосам, расстреливая, раскрашивая своих соседей. Селена очень боялась. Когда она вспомнила о пейнтболе и рассказала о нем Джерри, именно он первым загорелся идеей, чем занять детей на время каникул. Увидев, что семейный буквально очарован этой идеей, Селена встревожилась в первую очередь из-за одежды. Ее же не отмоешь. Испугалась она. Магическую краску, которая пропадет через час, сделать нетрудно. Отмахнулся Джерри. Это будет всего лишь вода, едва-едва подкрашенная парой заклинаний. «Ну тогда ладно, но ведь семейная моя», — проникновенно сказал Джерри. «Мне хватает одной идеи, а организаторов у нас будет уйма, вот увидишь». Кляня себя за длинный язык, Селена понадеялась, что черный дракон, к которому первым делом с идеей пейнтбола направился Джерри, будет более трезвомыслящим. Но, кажется, Колор заскучал с одними и теми же занятиями. Он воспринял пейнтбол с восторгом. А потом мужчины пришли к Риверу поразмыслить над пейнтбольным оружием. И нашли единомышленника. Александрит предложил идею крепости. А уж как мужчины проверяли оружие. Да они наигрались не меньше детей, пока додумывали правила войнушки. Целую неделю каждую ночь, пока дети спят, они бегали по луговине и играли, всерьез уверяя, что составляют сценарий праздника. Как Селена и предполагала, первыми выбыли из игры малыши. Они беспорядочно носились по своей полосе, приноравливаясь к игре и к оружию. Нет, они старательно пытались попасть в противников, визжали, когда попадали друг в друга, и вдруг замирали, ошарашенные, когда первый отрезок не пускал их дальше. Помощники, Александрит и Корунд, выводили выбывших из игры и отправляли на другую сторону от взрослых зрителей. Там были установлены простые ящики вместо скамеек для малолетних зрителей. А игроки повзрослее бежали дальше, и малыши внезапно понимали, что можно и не играть, а болеть за своих. Они орали так, что взрослые зрители вскоре плакали от смеха, порой забывая следить за игроками. А потом Селена передала стена Аманде, сидевшей рядом, и пробежала полкруга, чтобы присоединиться к маленьким зрителям. Болеть, так болеть?» — закричала она, хватая за руки Ирму и Берилла. «Мы? За кого? За синих!» — завопила Ирма. «Синенькие, выиграйте!» «Ирма, не так!» — завопила Селена. «Ирма, надо по-другому!» «Кричим вместе!» «Синие! Синие! Синие! Вы лучшие! Синие! Победим! Синие! Победим! Синие! Чемпион! Синие! Чемпион!» Малышня обрадовалась, похватала друга за руки и принялась вдохновенно орать вместе с Селеной, забыв, что надо бы разделиться на болельщиков за две команды. Кричать всем вместе оказалось интересней. Хорошо, что игрокам было не до болельщиков. Они неслись по полосам, стреляя в противника. Вот уже раздались досадливые и обиженные вопли тех, у кого кончилась краска. Остальные, сообразив, что объем краски не бесконечен, начали экономить, пытаясь одним выстрелом выбить противника и в то же время уклониться от чужого выстрела. «Зеленые, зеленые, лучше всех, лучше всех!» Надрывались писклявые болельщики. «Зеленые, а!» Стоявшая за ними Селена, охрипшая и осипшая, внезапно почувствовала что-то не то, что-то противоречащее игре. Задыхаясь и пытаясь сглатыванием смягчить горло и перестать кашлять, она оглянулась. По дороге от речки к деревне ехала машина. На поле для игры ее никто не замечал. Колу и Джерри следили за игрой. Остальные были в таком возбуждении, что у Селены промелькнула мысль. А ведь недалек тот час или миг, когда и взрослые всей деревни потребуют эту игру для себя. Но куда деваться хозяйке места? Пришлось, сглатывая на ходу и то и дело прочищая першившее горло покашливанием, поспешить к калитке изгороди, к остановившейся уже там машине. Калитка-то открыта, но чужих не пускает. Слыша за собой азартные крики и жалея, что не видит, как разворачивается действо на расчерченном для игры поле, она подошла к машине, возле которой уже стояли двое, высокий представительный мужчина и такой же высокий старик с цепким взглядом. Оба эльфы. Недоумевая, Селена приблизилась к ним. Моложавый показался знакомым. Старик ей точно не знаком. Вздохнув и завидуя оставшимся на поле, Селена приветливо улыбнулась неизвестным гостям. Глава 8. Первым делом подумалось. Люция ни о чем не предупреждала, значит, гости не страшные, и все будет хорошо. Мысль 2. Но я ее в сегодняшней кутерьме и не видела. Мысль 3 появилась, когда она шагнула к высокомерно поглядывающему на нее сверху вниз моложавому эльфу, и из этой позиции узнала его. Директор школы, эльф Белимби. 2. Ей точно неизвестен. «Здравствуйте, господа». Благо дыхание уже усмирило, спокойно приветствовала она обоих. «Я леди Селена, хозяйка места». «Директор Белимби?» Вопросительной интонацией она намекала, что неплохо бы познакомить ее и с незнакомым эльфом-стариком. «Доброе утро, леди Селена», — сухо сказал Белимби. «Позвольте представить вам уважаемого Понцируса, представителя университета при нашей школе». «Рада знакомству», — приветливо сказала Селена, стараясь не показать своего любопытства. Старик ей понравился своей благородной внешностью. Но если она могла примерно предполагать, зачем явился директор школы, то понять, зачем нужен здесь университетский представитель, было сложно. «Позвольте пригласить вас в дом. Наши дети сейчас заняты в мероприятии, но угостить вас чаем я готова и с большим удовольствием. Разрешите поинтересоваться, что за мероприятие вы проводите?» С некоторым удивлением сказал директор. «Мы предполагали, дети на каникулах». «Это так», — подтвердила Селена. «Но здесь, в деревне, мы решили, что лучшие каникулы — это активный отдых. Было бы любопытно взглянуть на это мероприятие», — взглянул Понцирус на директора. «Видимо, университетский представитель в какой-то мере был выше школьного директора», потому что Белимби подчинился его завуалированному приказу немедленно. Как-то так получилось, что Селена оказалась между двумя эльфами, чему обрадовалась. На поле сейчас творилось для чужого глаза нечто непостижимое, а так, есть возможность. До того, как оба эльфа увидят это непостижимое, хоть в чем-то оба будут разбираться. И она рассказала, что такое пейнтбол и как взрослые ее деревни организовали детей на игру.